«И скучно, и грустно, и некому руку пожать», – прошептал я, оглянулся на дверь, зачесался нос, из-за чего пришлось оставить в покое клавиатуру и заняться насущной проблемой. «Ладно, потом запишу. А сейчас», – рука сама потянулась к телефону. «Может и правда, глянуть, чего там понаписали. Вот честно стало любопытно, что творится в благосфере». Имеется в виду чат школы искусств Санхва. Включил аппарат и чуть было на пол не свалился. 60 и 80, пробормотал, лицезря пропущенные звонки и пришедшие СМС. Обалдеть, как все засуетились. С чего бы вдруг, ржали от всей души. Стыдно стало, хм, возможно. Основными посылателями и звонарями являлись парни из ИТСУС, что не мудрено. Без меня они, не то, чтобы ничего из себя не представляют, разумеется, это не так. Но все же, может зря подарил братцу треки? Пришла в голову подленькая мыслишка. Да, не-е-е, все правильно сделал. К тому же, подарки не возвращают. Снял наушники. До ушей звуков никаких не долетало. Глянул время. Спят, что ли? Так вроде еще рано. Спрятавшись, себе-то врать смысла нет. В комнате, понял, что грязный аки черт. Выходите выслушивать пусть искренние, но совершенно сейчас бесполезные извинения. Не пожелал. Вопрос решил полумерами. Влажные салфетки. Они помогли смыть основную массу грязи и пота. Однако, полумеры на то и полумеры, что воздействие их краткосрочно и далеко не столь эффективно, как тот же душ, например. Начал потихоньку почесываться то тут, то там. Необходимость посещения ванной комнаты встала в полный рост. Не люблю я грязь, когда тело потное. Вот не люблю и все тут. Подошел к двери и, приложив ухо, прислушался. Вроде никого, прошептал и выпрямился, задумавшись на миг. Успею проскочить, постоял пару минут, решаясь. Ай, да, к черту все. Открыл двери на цыпочках, проскакал до ближайшего санузла. Быстренько закрыв за собой дверь, выдохнул и глянул в зеркало. Етижи пассатижи. В зеркале отображалось нечто отдаленно напоминающее меня нынешнего. На голове откровенный шухер, лицо, местами заляпанное брызгами грязи и общий разбитной вид, наводили на мысли о весело проведенной ночи. Хотя только вечер ведь еще. Так обычно выглядят девахи, что идут дорогой позора утром из гостей. Не хватает трусиков, торчащих из кармана. Опустил взгляд и резюмировал. Звездец. Все из-за того, что трусы как раз были на месте. Их уголок выглядывал из правого кармана. Вы-то чего там забыли? Искренне удивился я и замер, вернув взор на зеркало. Чутко придя в сознание у себя в комнате, скинул одежду и приступил к обтиранию. Естественно, трусы сменил. Мокрые же. И вот сейчас никак не получалось вспомнить, как они оказались именно в кармане. Так ничего толкового и не выудив из памяти, плюнул на это дело, начав раздеваться, чтобы принять душ, ради которого, собственно, сюда и пришел. Хорошо хоть не видит никто. Был бы полный аллис капут. Душ – дело прекрасное. Можно даже сказать, превосходное. Но я решил, что полежать в ванной будет более уместным вариантом в данной ситуации. Пока бултыхался, настроение поднялось еще на пару пунктов. Об этом говорила улыбка, периодически расплывающаяся сама собой, после тщательного обдумывания сложившейся ситуации. На чьем же я не обиделся, думал, сдувая пену, приподнятую рукой. Вероятно, это результат того, что удары пришлись один за другим. Да, скорее всего так и есть. Глянул на белого цвета тумбу, где были спрятаны разного рода бутылочки со всевозможными мазями, гелями, шампунями и прочими притираниями, коими постоянно пользуются мама с сестрой, да и бабуля, чего уж там. Искал не их, искал телефон. Забыл, обшарил взглядом шорты, футболку и осознал, что таки да, забыл. Блин, без музычки-то скучно. В дверь постучали. «Лалиса, ты долго собираешься мыться?» Услышал я голос бабули. Раздумывать, отвечать или нет, не стал и спросил напрямую. «А чего, Хальмани?» Наступила непродолжительная пауза. За дверью что-то зашуршало и, как мне показалось, кто-то еще начал шептаться, явно переругиваясь при этом. Разобрать, кто там еще приперся на огонек, не смог. Да, не особо-то и старался. Тупо ждал, чем дискуссия закончится, гоняя оседающую пену в ванной. «К тебе гости пришли», — вновь прозвучал голос бабули, вводя меня в ступор от услышанного. «Какие нахрен гости? Что за бред?» Из воды выскочил моментально, растеревшись полотенцем, быстренько оделся. Слава богу, всего-то надо было трусы нацепить и прикрыть тело шортами с футболкой. Расчесываться не стал и высунул нос из ванной, придерживая дверь. Стало любопытно, кого там принесло на мою голову. «Какие гости, Хальмани?» Задал вопрос Изамер, удивленно разглядывая четверку старших родственников в полном составе. «Твоя подружка Чайонный очень симпатичный мальчик», ответила Пакпая, с хитрецой глядя на меня. «Это Ким Джангук, твой одноклассник», сыграл в капитана очевидность отец. «Ага», прикинул про себя я. «Засланца извиняться отправили комбинаторы. Я помогу тебе привести волосы в порядок», ринулась в ванную комнату, словно на амбразуру, Хими, заталкивая меня обратно. Я и пискнуть не успел, как очутился за закрытой дверью в ласковых руках мамы. Она начала извиняться и что-то еще лепетать про то, какая у них с мужем получилась красавица-дочь. Выкаблучиваться не стал и принял измывательство как должное, предварительно заверив, что никакой обиды с моей стороны по отношению к ней, да и остальным родственникам, нет. Было приятно наблюдать, как разгладилась складочка у нее на лбу. Глава 15. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 2 ноября. Вечер. За 10 минут до вышеописанных событий. В гостиную возвращается Хими. Она только что говорила по телефону со средним братом. Что сказал Сагджин? Задал вопрос Джук. До этого внимание Пакпая было сосредоточено на телевизоре, но услышав сына, бабуля перевела взор на вошедшую. Сказал, что в СБС разбираются, как материалы со съемок попали в сеть. По башке надо им всем там надавать, раздолбаем как следует. Ворчит старая женщина, искренне возмущенная ситуацией. Да, она смеялась над тем, как внучка выписывала пируэты на съемках. Однако это не отменяет того факта, что в СБС работают идиоты. Молчание сына с невесткой было ей ответом. Беседу прерывает звонок входной двери. «Я открою», оповещает Хими и уходит. «Будешь требовать компенсацию?» Задает неожиданный вопрос Сухён, тихо сидевший до этого в кресле Лалисы и листавший какой-то журнал. «Да», медленно кивает Джук, «но сильно давить не хочу, чтобы из-за этого у Сагджина проблем не возникло, и на будущее лучше не обострять. Как знать, кем захочет стать Лалиса? Вдруг ее заинтересует, как и Сонми, актерская карьера?» «Разумно», кивает Сухён. Пакпая молчит, уйдя в свои мысли с головой. Она по привычке закусила дужку очков, которые только что сняла. Из коридора доносятся голоса, один из которых принадлежит Хими. «Проходите, проходите. Обувь оставьте прямо здесь», руководит процессом женщина. Что отвечают гости, слышно плохо. В гостиную сначала заходит Хими, за ней следует Чайон, и только после в дверном проеме появляется Джангук. Парень явно смущается. «Аннён хасео», кланяется он сразу, как только увидел присутствующих, и представляется. «Я Ким Джангук, одноклассник Лалисы». Чайон уже поздоровалась со всеми. «Проходите и садитесь туда», указывает рукой на стулья возле стола Хими. Ребята, выслушав столь ответные представления, сели и замолкли. «Какой красивый мальчик», думает Пакпая, откровенно разглядывая гостя. «Сейчас я ее позову», продолжает выступать Тамадой Хими. Ее прерывает Пакпая. «Я схожу, невестка». «Хорошо, Омма, как скажете», не спорит женщина и присаживается на диван рядом с мужем. Как только бабуля вышла, взгляды оставшихся членов семьи Ким скрестились на гостях. Если Сухён и Хими смотрели на парня доброжелательно, то Джук взирал на него с подозрением. Это не укрылось от Джангука, и он, столкнувшись взглядом с отцом Лалисы, быстренько опустил глаза в пол. «Я так понимаю, вы пришли поддержать ее?» Слово взял Сухён как самый старший. «Да, шеф-повар Ким», в унисон отвечают Чайон с Джангуком и совершают одинаковые поклоны. «Хорошие у моей внучки друзья», улыбается дед. В гостиную заглядывает Пакпая. «Сухён, пошли со мной. Адыль, ты тоже». Мужчины удаляются вслед за бабулей, оставляя парочку наедине с Хими. Тут женщина понимает, что ребят надо чем-нибудь угостить. «Пить хотите? Кофе или что-то другое?» «Есть апельсиновый сок». У Джангука реально пересохло во рту от волнения, и он попросил. «Можно мне сока?» «Конечно, мой хороший», поднимается на ноги Хими и обращается к Чайон. «А ты что будешь?» «Тоже сока, пожалуйста». Оставшись на краткое время наедине, парочка переглядывается. «Я и не знал, что родители Лалисы настолько богатые люди», делится впечатлением от увиденного в квартире, да и от самой квартиры парень. «Лучше не забудь, что нельзя упоминать о Джиджуне и вообще говорить о парнях», настороженно глянув по сторонам, произносит Чайон. «Помню я, помню». Заинструктированная до смерти Чайон и не заметила, как начала командовать одноклассником. Так-то девочка она скромная и очень стеснительная, но ситуация заставила собраться и показать себя во всей красе. Вот ваш сок, снимает с подноса два стакана вернувшейся химии и ставит их на стол. Поднос ложится рядом. Посидите пару минут в одиночестве, говорит химия и уходит в ту же сторону, куда только что отправились остальные члены семьи Ким. Гостиная. Спустя 10 минут, вернувшиеся через некоторое время родственники Лалисы насели на одноклассников с вопросами, заставляя их чувствовать себя крайне неуютно. Ребята пили сок и отвечали по очереди, то и дело запинались. В помещение заглянула виновница торжества и, молча повзирав на происходящее какое-то время, обратилась к родным. «Чего вы к ним пристали?» – заговорила она, не скрывая раздражения, и предложила друзьям. «Пошли ко мне в комнату». «Идите, идите», – отпустила ребят Пакпая. Никто спорить не стал. Два поколения Кимов проводили со все понимающими улыбками троицу взглядами. Оказавшись в уединении, в смысле, подальше от лишних ушей, запыхавшийся Джангук сразу приступил к извинениям. Чион тихонечко уселась на кровать подруги и не вмешивалась. «Прости, это моя вина, что они смеялись. Не надо было показывать видео», чуть ли не заламывая руки, начал говорить Джангук и замолчал, наткнувшись на улыбку Лалисы. Чион удивленно приподняла брови. «Правда, он очаровашка, Анни?» Оскалившись аки крокодила, спросила вдруг хозяйка комнаты, мельком глянув на подружку. «Чего?» «А?» Две пары ошарашенных лиц и круглых глаз были ответом на вопрос. «Я говорю», кивок в сторону парня, «он милашка». «Так ведь?» Личико Чион начал заливать румянец. Впрочем, Джангук изменением цвета поверхности кожи лица не отставал. «Лалиса, ты чего такое говоришь?» Пролепетала девчонка. Чион на самом деле считала Лалису подругой и беспокоилась о ней все время с момента расставания. Когда позвонил Джангук, она, ни секунды не сомневаясь, согласилась помочь исправить ситуацию. Чион, конечно, высказала кое-что парню, после его объяснения произошедшего, но ничего такого, из-за чего можно было бы краснеть. Что, выпал из реальности Джангук после слов про милашку, уставившись на явно провоцировавшую его Лалису. Этого он в силу возраста не понимал, а оттого смутился искренне. «Нет, ну ты только посмотри на него», продолжала тем временем хозяйка комнаты. «Просто прелесть, Лалиса», возмущенно выкрикнула Чион, наконец не выдержав. И тут провокаторша заливисто расхохоталась, аж до слез. Джангук насупился, как, впрочем, и Чион. Однако, хозяйке комнаты было все равно. Она смеялась от души, наплевав на все и всех. Заметив, что друзья начали пыхтеть как паровозы, Лалиса быстренько успокоилась. «Что вы так смотрите? Думаете, только вам можно надо мной смеяться? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай подобное отношение со стороны подруги. Она понимала, что Лалиса права, но вот как бы легче от этого не становилось. «Нет, я так не думаю», — односложно ответил Джангук и осмотрелся. «Шикарно у тебя тут, не обижаюсь я на тебя, Джангук, и на придурков этих тоже не обижаюсь», — махнула рукой в сторону двери Лалиса, намекая на парней из Итесус. «Хотя, должна бы, правда, а почему придурков?» Парень мотнул головой, откидывая не совсем уместную мысль и продолжил. «Точно не обиделась? Если все же обиделась, лучше сразу скажи. Меня сюда отправили с наказом не возвращаться, пока не получу от тебя прощения для всех». Анни, заметив насупленное выражение на лице подруги, обратилась к той Лалиса. «Не дуйся, тебе не идет. Ты слишком добрая, умная и вообще». Девчонка поднялась со стула и присела рядом, обняв за плечи продолжающую хмуриться Чион. «Ты лучше всех, самая лучшая подруга на свете». Тут хозяйка комнаты глянула на парня. «Верно я говорю?» «Да», — поспешил заверить сказанное Джангук. Еще бы он не поспешил, парень сейчас думал только о том, что отделался малой кровью. Также думал немножечко о том, где находится. В комнатах девчонок ему еще бывать не доводилось. Он продолжал украдкой рассматривать все, что попадалось на глаза. Впечатление было двояким. С одной стороны, помещение наводило на мысль о состоятельности хозяйки, хотя в данном случае лучше говорить о состоятельности ее родителей. С другой же, где постеры с парнями-айдолами и актерами, где плюшевые игрушки, которых так любят девчонки, и где вся косметика. Комната отдаленно, если не касаться ценового вопроса находящихся здесь вещей, ничем не отличалась от его собственной. Ну, только что еще некоторой неряшливостью или типа того. «У меня вопрос, Джангук», — обратилась к парню Лалиса, оставив успокоившуюся и начавшую улыбаться подругу. «Какой?» – оторвался от созерцания окружающей обстановки одноклассник. «А где остальные? Они что, тебя одного кинули?» «Не-е-е», – замотал головой Джангук и даже руку подключил, помахав кистью перед собой. «Джи-Джун, Хавон и Джинсу ждут через пару домов отсюда. У Мичжуна, Юнха и Вичана дела были, они ушли сразу. Хаем, пошли тогда, поговорим все вместе», – хозяйка комнаты задумалась и зловещим тоном добавила. «Вот только они столь легко, как ты, не отделаются». Джангуку на миг, всего лишь на один краткий миг, показалось, что в зеленых глазах одноклассницы сверкнули искорки. Лалиса сейчас была без линз. Она оставила их на столе в маленькой емкости со специальной жидкостью, не рассчитывая на то, что куда-то еще пойдет. Парень незаметно поежился. Он в чате школы читал много из того, что там пишут про одноклассницу. Одной из историй была кинутая в сети идея о не совсем человеческой природе девчонки, что так легко и непринужденно заводит знакомство с очень красивыми молодыми парнями. И ведь что поразительно, они крайне к ней благосклонны, хотя назвать ее сейчас красавицей сложно. Слишком уж она худенькая, если не сказать тощая. Недалеко от дома, где располагается квартира семьи Ким, тротуар. Спустя примерно час, аккуратно лавируя между многочисленными прохожими, четверка молодых парней двигается вперед. Иллюминация престижного района вечернего города бьет со всех сторон, привлекая внимание к броским вывескам. Однако, ребят окружающая суета и светомузыка совершенно не интересует. Лица их задумчивы, а у кого-то и мрачны. Я не понимаю, как это могло случиться, остановившись на перекрестке в ожидании зеленого света светофора, делится наболевшим Хавон. Как? Смотрит при этом он на Джинсу как самого старшего. Компания только что распрощалась с Лалисой Чион, усадив последнюю в такси. Разговор с, как оказалось, безмерно коварной родственницей Джи-Джуна получился до крайности странным. Особенно, если брать в расчет его результат. «Я-то здесь при чем?» – удивляется Джинсу и кивает на лидера. «Его спроси, как так получилось?» Вопросительные взгляды парней переносятся на Джи-Джуна. «А я чего? Я вообще ничего не понял». До сих пор находясь в легком ступоре, отвечает Джи-Джун, стоящий рядом, и начинает чесать макушку, предварительно сняв бейсболку. «Понял ты или нет?» — кривится Джинсу, «неважно, остальным сам будешь объяснять. Ты чего молчишь?» — Хавон с прищуром глянул на Джангука. «А?» — слегка округлил глаза макрогруппы. «Чего а?» — влез Джинсу. «Как так получилось, что ты оказался вне списка?» «Не знаю, Хён», — искренне отвечает Джангук. «Я ничего такого не делал и не говорил. Просто извинился за всех нас, как и договаривались. Потом она спросила про вас и вот. Это будет непросто», — массируя лоб правой рукой произносит Джи-Джун, имея в виду обращенное к нему высказывание Джинсу. «Если с Мичжуном и Вичином проблемы вряд ли возникнут, то вот Юнха. Комната Лалисы. Это же время. Хозяйка помещения укладывается в постель, переодевшись в пижаму. В дверном проеме замерла Хими. Только что состоялся четвертый по счету разговор с родней, где младшенькую пытали на тему, обижается она или все-таки нет из-за того, что они над ней смеялись. Как выяснилось по ходу проведенных бесед, она не обиделась совершенно и вообще не понимает, чего все всполошились. «Забыла тебе сказать, что госпожа Юнынна посоветовала заключить договор с каким-нибудь агентством, если собираешься строить карьеру актрисы», — разглядывая дочь, вновь заговорила Хими. Она до сих пор чувствовала некоторую вину за случившееся. Лалиса, услышав сказанное, поморщилась и, откинув одеяло, забралась в койку. Гримасу на лице дочери Хими не видела, потому что девочка находилась спиной к матери. «Я подумаю, Омма, спокойной ночи, сладких снов», — пожелала Хими и вышла из комнаты, тихонечко прикрыв за собой дверь. «Наконец-то этот сумасшедший день закончился, и вот она моя постелька», — пробормотал я, пялись в потолок. Поворочившись для порядка, занял более удобную позу на боку, сунув руку под подушку. Только дома допетрил, что причиной столь бурной моей реакции на слитое в сеть видео стали очередные месячные, как обычно, подкравшиеся незаметно и обгадившие всю малину. Даже обрадовался сему факту, потому как стал сомневаться в собственной адекватности, исходя из некоторых предпосылок. Взять хотя бы реакции тела на Канью, вот ведь гад. Похоже, этот перец актерского разлива действительно пользуется духами с феромонами. Никогда бы не подумал, глядя на него. Зачем? Красивый парень. Баб и так вокруг столько, что ему, вероятно, приходится метелкой отмахиваться. Но нет, на кой-то пользуется. Надо держаться от него подальше. Это я правильно решил. Чисто так на всякий случай. Если откинуть в сторону смешки, хохотки и прочие формы троллинга, летевшие сегодня в мой адрес, все не так уж и плохо. Да, чего там, все просто замечательно. Тем паче, что у меня появились холопы. Бы-бы-бы, осклабился, припомнив разговор с парнями из ИТСУС. Тут на ум пришло кое-что еще замеченное в комментариях под злосчастным видео, и хорошее настроение чутко пошатнулось. Помимо тупого стеба и откровенного ржача, которые и через текстовые сообщения пролезали наружу, наличествовали и возмущенные комментарии типа «Как она посмела к нему притронуться, дрянь мелкая? Убери от моего аппы свои грязные руки, поганая тайская обезьяна. Это какое-то чудовище. Выгоните ее из дорамы. Она все портит. Бедный Кан Ю». Ему, наверное, было очень больно. И это лишь малая толика тех помоев, которые вылили на меня, по всей видимости, персональные фанатки Кан Ю. МДА, желательно таких обходить стороной. Самой дальней стороной, какую только смогу найти, почесал нос. Только вот одно непонятно. Как определить ху из ху? Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 5 ноября. Утро. Мои подозрения касаемо фанатской любви подтвердились сразу, как только я попал в школу. Нет, никто в меня тухлыми яйцами не кидался, конечно, но вот взгляды некоторых особ женского пола были многообещающими. И это помимо тех подколок, что сыпались со всех концов, куда бы я ни направился. Поначалу хотелось ответить всем и вся за наезды в мой адрес, но, пораскинув мозгами, понял, что данный путь тупиковый и приведет лишь к одному: либо я кому-нибудь начищу рожу, либо мне ее подправит. Последнего хотелось избежать в силу того, что процесс этот не очень приятный, да и вообще нафиг оно мне надо. Короче говоря, мысленно махнул рукой на завистливых идиотов и идиоток. Приняв образ королевы, вынужденной находиться в неподобающем обществе, на переменах гуляю и общаюсь исключительно с несколькими людьми, которые не высказывали в мой адрес негатива. Как ни прискорбно в этом признаваться, но таких человеков мало. Чион – это само собой. Джангук – а куда бы он нахрен делся? Джинсу – холопам вообще не положено лишний раз рот открывать без дозволения. Досоль – всегда подозревал, что одноклассник – классный парень, и Юри с подружкой, хотя последние двое мелкие, да и появляются рядом лишь на переменах. Топаем с Чион в столовую, чтобы подкрепиться. Подруга делится впечатлениями. Я чуть не умерла, когда она на меня глянула. Чион поежилась от воспоминаний, и взгляд главный такой, бешеный. БРРР. Речь в данном случае идет о хореографе Ким, что в не столь уж и далеком прошлом была айдолом, а сейчас пытает подрастающее поколение, натаскивая их по своему примеру. Ой, ладно тебе, отмахиваюсь я, и мы сворачиваем в коридор, ведущий к столовой. Не такая она и страшная, я ведь ее помню. Стоящая у стены компашка молодых людей, попавшаяся навстречу, переводит взоры на нас. Одна из девушек, та, что постарше и посимпатичнее, изображает падение, очень схожее с моим кульбитом на съемках. Молодые люди, как парни, так и девчонки, начинают смеяться. Делают они это напоказ, не отводя взглядов. Не обращая внимания, подхватив меня под руку, шепчет подруга. Я улыбнулся, глянув на Чион. Хорошая она все-таки. Вот еще, фыркнул и даже не посмотрел в сторону придурков. Оказавшись в столовой, мы столкнулись с Джинсу, сидевшим за столом с приятелями. Парень, заметивший меня, как-то погрустнел и постарался сделать вид, что очень занят беседой. С момента появления у меня холопов я не пренебрегал столь полезным ресурсом и все эти дни пользовался их услугами без малейшего стеснения. Если на тренировках все парни, за исключением Джангука, естественно, исполняли роль этакой прислуги, то в школе данная роль выпадала одному Джинсу. Вот и сейчас я не стал тушеваться и подошел к столу, за которым он сидел. Джинсу Эппа, обратился к нему, походя, отбиваясь от слабых попыток Чион увести меня на раздачу, угости меня обедом. Высказавшись, замер на месте. Чион не оставляла попыток уволочь меня за собой, дергая за руку. Мне было наплевать. Джинсу оглядел присутствующих и поднялся. Не говоря ни слова, он, под ошарашенными взглядами друзей, направился к раздаче. Мы пошли за ним. «Ты бы заканчивала с этим, передавая мне заставленный поднос», — проговорил он. Чион, оглядываясь по сторонам, стояла рядом с парочкой и молча взирала на то, как Лалиса бесстыдно использует старшего. Она давно заметила Сыге, что сидела с подругами за одним из столов. Девушка Джинсу наблюдала за происходящим с пылающим взглядом, который не сулил ничего хорошего эксплуататорше в лице ее подружки. Студентка несколько раз порывалась подняться, но была остановлена соседками. «Божечки», — думала Чион, — «пусть все будет хорошо, пожалуйста, придушу эту мелкую дрянь», — шипела Сыге, глядя на то, как мерзкая малолетка пристает к Аппе. Ее выдержки хватало в данную минуту только на то, чтобы не кинуться прямо сейчас и не выдрать все патлы соперницы. И то лишь потому, что подруги удерживали ее от столь опрометчивого действия. «У нас все готово», — гладя по напряженной руке Сыге, успокаивающим тоном говорила одна из девушек, что также с осуждением поглядывала на Лалису. «Осталось дождаться нужного момента. Потерпи чуть-чуть, мы покажем всем ее настоящее место». «Анни», — подключилась к увещеванию еще одна из сидевших за столом девушек, «прояви терпение. Камера на месте, все будет снято и тут же выложено в сеть. Она никогда не отмоется от такого позора. Это Кнён, сучка, за все мне ответит», — прошипела Сыге и выдохнула. «Да, вы правы, осталось немножечко подождать, но как же я ее ненавижу. У-у-у, дрянь такая, ну, подожди». Тем временем ничего не подозревающая Лалиса вместе с Чион направилась к увиденному вдали свободному столу. Лалиса шла спиной вперед, что-то говоря при этом подружке. «Нашла кого бояться», — несколько надменно говорила она. «Неужели думаешь, что Сэнсэн Ним Ким тебя палкой побьет? Откуда ты узнала про указку?» — удивилась Чион. Она не говорила подруге про то, что Ким Чхэвон на тренировках использует указку, которую порой пускает в дело по прямому назначению. Нет, она никого не бьет, как могли бы подумать некоторые, но вот шлепнуть ленивую тренеповялой конечности, занявшей неправильное положение, способна в легкую. Чо, замерев на месте, выпучила глаза Лалиса. «У Сэнсэн Нима Ким есть указка», — насупилась Чион. «Она порой использует ее, чтобы донести свои пожелания до тех, кто не сразу понимает, что от него требуется. Ей не очень хотелось говорить об этом, хотя бы потому, что данная указка не единожды касалась юной трени персонально». «Офигеть», — высказалась в своем духе Лалиса. «Ничего такого», — моментально запротестовала Чион и помахала перед собой кистью правой руки, освободив ее от удержания подноса. «Она никого не бьет». Получив столь настораживающее описание Сэнсэн Нима Ким, которую помню в виде некого абстрактного образа, «понял, что идти в трени я не хочу, по крайней мере, в данное агентство, ну его к лешему, мне в школе Пак Сеун хватает с ее ретроградными методами обучения». Припомнив Сэнсэн Нима по хореографии, что порой использует указку не по назначению, захотелось почесать зад, который пару-тройку раз познакомился с данным предметом воспитания и наставления нерадивых учеников, удержался от всего не совсем уместного в данную минуту жеста. Просто взял свободной рукой стаканчик с соком со своего подноса и сделал глоток. «Ага», — осклабилась Лалиса. Она ласково гладит ей по задницам. «Верно», — Чион насупилась и буркнула что-то неразборчивое. Девчонки продолжили движение. Лалиса по-прежнему шла спиной вперед. Приближаясь к столу, за которым сидела компания Сыге, она неожиданно выкрикнула в сторону поднявшегося из-за стола Джинсу. «Аппа, не забудь, о чем мы говорили насчет вечера». Сидевшая рядом с Сыге подруга заметила, как окаменело лицо девушки, а глаза начали наливаться кровью. Тем временем Джинсу, застигнут ее криком, остановился и махнул рукой, давая понять, что помнит о разговоре, состоявшемся вчера. Чион также обернулась в сторону парня и не видела, как, расположившаяся у края стола, Сыге напряглась словно пантера перед прыжком. Заметив знак, поданный приятелем, Лалиса продолжила движение, вернув все внимание на подружку. Только она хотела открыть рот, как ее левая нога уперлась в преграду, неожиданно образовавшуюся на пути. В подобной ситуации речи о том, чтобы удержать равновесие, не было, и Лалиса полетела на пол, взмахнув рукой с подносом, содержимое которого взмыло вверх с приличной скоростью. По странному стечению обстоятельств, стаканчик с соком, который девочка держала в руке, практически не расплескался. Вероятно, падая спиной вперед, жертва агрессии одной излишне ревнивой особы все же смогла сосредоточиться хоть на чем-то и спасти именно это. Чем-то оказался сок, что лишь частично выплеснулся через край. В столовой повисла гробовая тишина. Все присутствующие, словно завороженные, наблюдали за падением тела и полетом подноса с едой. После приземления тела, на него полился дождь из содержимого мисочек, стоявших на подносе. Тем было все. Пара супов, По счастливой случайности холодных, закуски, рис и, конечно, кимчи из капусты. Чион успела отскочить от начавшего опускаться вниз пищевого водопада. Она с ужасом наблюдала за тем, как практически весь заказ Лалисы обрушился на нее, заляпав ту с ног до головы. Вишенкой на торте стал широкий лист кимчи, опавший последним прямо на лицо девчонки и закрывший ей правый глаз. Наступившую тишину, как нож масла, разрезал ехидный голосок с нотками самодовольства. «Ой!» Несколько жеманно и явно в притворном испуге, приложив ладошки к щекам, заговорила Сыги. «Лалиса Ян, ты такая неуклюжая. Нужно быть осторожнее и всегда смотреть под ноги». Слова, произнесенные столь юрническим тоном, стали катализатором взрыва. И вот нифига ни взрыва негодования. Куда там? Столовая вспыхнула всеобщим хохотом. Народ ржал так, что некоторые попадали на пол. В основном это были парни. Веселье набирало обороты. Единственным, кто, кажется, не смеялся, был Джинсу. Хотя нет, еще Чион не участвовала в наступившей вакханалии. Парень, воочию наблюдавший разворачивающееся действо, правда, на приличном расстоянии, стоял с открытым ртом. Рядом покатывались его друзья. Когда Лалиса поднялась на ноги и, сохраняя ледяное спокойствие, сняла лист кимчи с лица, Джинсу понял, что сейчас произойдет нечто такое, что лучше бы предотвратить. Он рванул к столу, рядом с которым все произошло, но опоздал буквально на 5-7 секунд. Орошенная собственным обедом, Лалиса откинула лист кимчи в сторону и повернулась к веселящемуся столу, за которым сидела Сыги. Девушка с наигранным сочувствием смотрела на соперницу, которую она сейчас, как ей казалось, опустила в заслуженное место, помои и общее презрение с сопутствующими издевками. «Знаешь», — начала говорить Лалиса, глядя в глаза веселящейся студентке, «Сыги Анни, а ведь ты права, я такая неуклюжая». Закончив фразу, Лалиса выпрямила руку с зажатым в ней стаканчиком с соком и медленно, напоказ, стала его переворачивать. Все же начавшая улыбаться студентка почувствовала, как на нее полилась жидкость. От возмущения, затопившего разум, Сыги стала набирать ртом воздух. Аф-аф, плечи ее взлетели вверх. Чуть погодя их примеру последовали кисти рук. На этот раз над столовой нависла звенящая тишина. Чион стояла ни жива, ни мертва. Она с ужасом наблюдала за происходящим прямо у нее на глазах. Джинсу, не добежавший буквально 5 метров до эпицентра, замер. Парень моментально сообразил, что произойдет дальше. Он сжал зубы, невольно оскалившись, и сильно зажмурился. «Убью, тварь!» Раскатом грома по затихшему помещению раскатился визг Сыги. Место действия. Школа искусств Санхва. Один из коридоров. Время действия. 5 ноября. Это же время. Директор Ю Дан Вон и Сансын Нимчжи Ингук шли в сторону столовой для учителей, чтобы подкрепиться, ведя при этом неспешную беседу. «Вы все-таки получше приглядывайте за ней», остановившись у окна и глядя на стадион, проговорил директор Ю. Предметом обсуждения служила небезызвестная особа женского пола, что на днях стала знаменитостью в очередной раз. «Я с ней поговорила и могу вас заверить, что Лалиса все правильно восприняла», заложив руки за спину, встал рядом с Ансен Нимчжи. «Она разумная девочка. Порой мне кажется, что разумнее некоторых взрослых». «Даже так», — вскинул бровь Дан Вон. «Именно», — кивнул Ингук. «Я, разумеется, посоветовал ей обратиться к нашему психологу за поддержкой и советом, но она отказалась. Причем сделала это с улыбкой, сказав, что все это мелочи жизни. Хм, любопытно. Девочка, очень уверенная в себе, и это с учетом ее проблем. В ней присутствует некий стержень, который не помешал бы иным нашим ученикам», с намеком закончил Ингук. «Ну да», кисло согласился директор. «Буквально пару месяцев назад произошел безобразный скандал с одним из студентов, что является действующим айдолом одного из известнейших агентств. Молодой человек заперся в классе и не желал ни с кем разговаривать, после того как в сети появились фото с ним в главной роли. Фотографии, надо сказать, были неоднозначными. Пьяный юноша, раздетый по пояс, занимался спортом ночью на одной из детско-спортивных площадок. Отжимался, подтягивался, ходил на руках и бегал кругами. Его агентство моментально отреагировало на происшествие, но убрать из сети все изображения не смогло. Результатом стало негодование нетизенов и требование исключить парня из группы. Уговорами пришлось заниматься лично директору Ю, потому что менеджеры агентства провалились. Непонятно, за что им деньги платят. Именно так в тот злополучный день подумал Дан Вон. Столовые, где питаются учащиеся и преподаватели школы, были смежными. Директор Ю и Сансын Нимчжи одновременно услышали шум, долетающий из первой. Несколько ускорившись, мужчины направились в столовую для учащихся и сразу на входе увидели толпу народу, из середины которой летели безобразные звуки ругани. «Все волосы тебе вырву, стерва!» – орали девчачьим голосом. «Кэлла малолетняя, а-а, пусти, корова безмозглая!» – отвечали вторым столь же девчачьим. «Пусти, кому говорю!» Не став медлить, директор Ю взревел не хуже слона, гоняющего стаю шакалов. «Немедленно разойтись!» Толпа отхлынула с пути директора с преподавателем в стороны, словно волны, рассекаемые носом судна. В данном случае уж скорее ледокольного танкера, настолько грозен был вид директора Ю. Пред мужчинами предстала своеобразная картина в двух лицах. Чонгсыги с красными от ярости глазами застыла на месте, вцепившись в рыжие волосы Ким Лалисы, которая в свою очередь держалась за руки соперницы. «Прекратить немедленно это безобразие!» Палец директора Ю поочередно указал на двух идиоток. «Ты и ты, быстро ко мне в кабинет!» Сансын Нимчжи, стоявший рядом, открыл рот от удивления. Мужчина никак не ожидал увидеть дерущимися именно этих учениц, точнее студентку и ученицу. Обе девочки учились превосходно и всегда вели себя очень хорошо на уроках. А тут такое. «Да, отпусти ты мои волосы!» Наконец смогла откинуть руки студентки Лалиса и с невозмутимым видом, насколько это было вообще возможно, заляпанной с ног до головы обедом, пошла в указанную сторону. Сыге, прошипев нечто себе под нос, направилась следом. «А теперь все, вы!» Директор обвел взглядом присутствующих в столовой учеников и студентов, сопровождая слова жестом руки. «Если хоть одна фотография или же видео произошедшего сейчас здесь окажутся в сети, отчислю всех». «Ясно». «Да, господин директор», — полетело вялое изо всех углов столовой. Ребята отводили глаза и прятали телефоны, на которые, очевидно, многие из них успели записать произошедшее. Некоторые из присутствующих перешептывались украдкой. «Нет, ну ты видела? Вот эта школьница дает. Она крутая. Я бы так не смогла. У этой сыги совсем мозгов нет. По делам этой кумиха. Нечего к чужим оппам лезть. Да, будет знать». Приемная перед кабинетом директора Ю. Некоторое время спустя. Светлое помещение с тремя окнами, открывающими вид на главную улицу. В одном углу, рядом с дверью в кабинет директора Ю, на ней и соответствующая табличка имеется. За столом сидит секретарша и что-то читает с экрана монитора, то и дело поглядывая на посетительниц. Чуть в стороне, у самых окон расставлены кадушки с растениями. Перед ними небольшой диванчик из кожзаменителя. Только что с него в кабинет отправилась Сыги с родителями и подружкой-свидетельницей произошедшего. Прямо напротив него вдоль стены расставлены стулья. На двух сидят Лалиса и Чион. У героини столовского побоища вид потрепанный во всех смыслах. Жидкости, оросившие девчонку и ее одежду, подсохли, придав внешности Лалисы некоторую бомжеватость. На волосы вообще страшно смотреть. В данном случае как никогда подходит выражение «без слез не взглянешь». «Возьми еще салфетку», — протягивает пластиковую упаковку Чион, пытаясь заглянуть подруге в глаза. «Спасибо, Анни». В очередной раз приняв помощь, начинаю обтирать шею, стараясь смыть с нее остатки супа. «Директор, сволочуга, отпустил бы привести себя в порядок по-нормальному, но не еет. Сиди и жди, пока родители приедут. С другой стороны, ладно, хоть умыться дали, а вообще это скотство какое-то. Это тоже на всю голову ушибленная сыги. Вот зачем она подножку поставила? Из-за джинсу? Да, наверняка. Но я на него и не претендую. Ну да», — проскочила ехидная мыслишка. «Это было так заметно в столовой». Задумался. «Да, твою-то за ногу». Захотелось выматериться вслух, после накрывшего осознания общей картины случившегося. Если поставить себя на место сыги, чисто гипотетически, и держать в голове все варианты, не факт, что поступил бы иначе, увяжись кто за моей девушкой. Да чего уж там, просто дал бы в морду. Но сыги все равно шибанутая и безмозглая. Блин, вот прекрасно понимаю, что она дура и вообще ущербная умом, но от чего-то все равно чувствую себя виноватым в некоторой степени. Че за фигня? Бред какой-то. Глава 16. Место действия. Школа искусств Санхва. Кабинет директора Ю. Время действия. 5 ноября. Обед. Помещение только что покинули последние посетители в лице родственников Ким Лалисы. Господин директор сидит за столом, размышляя над прошедшим разговором. Ситуация сложилась пренеприятная. Две ученицы устроили безобразную драку в столовой на глазах у всей школы. По негласным законам Кореи виновницей является младшая из бандиток. Вот только пришедшая по вызову в школу Хельмани младшей умудрилась вывернуть ситуацию так, что виновными оказался преподавательский состав во главе с директором, который, между прочим, знал о ситуации ее любимой Санмё и не обеспечил необходимые условия обучения. Но это же бред, хлопает по столу Данвон. Она вылила на студентку сок, тем самым спровоцировав ее. Тем более, она младше Чонгсыге. Вообще-то мужчина ждет вызванного им сенсеймач Жиэнгука, чтобы высказать ему кое-что. И это кое-что явно не понравится учителю корейского языка и литературы. Слышится стук в дверь. «Войдите», командует Данвон. На пороге кабинета появляется Сансын Немчжи, изображающий вселенскую печаль и раскаяние в одном лице. У мужчины даже спина согнута. «Разрешите, господин директор?» «Да, заходи уже», машет рукой Данвон. Оказавшись внутри, Ингук закрыл за собой двери, подойдя к столу, замер, глядя на непосредственного начальника. Разного рода мысли крутились в голове учителя. Одна хуже другой. «Что скажешь?» Невозмутимо откинувшись на спинку кресла, задал вопрос хозяин кабинета и, не дожидаясь, продолжил. «Как ты там говорил? Стержень, разумная, остальным стоило бы у нее поучиться, я что-то пропустил?» «Нет, господин директор», кланяется Ингук. «Вы все точно сказали. Итак, полагаю, стоит все же обратиться к психологу. Пусть госпожа Ан решает, что делать, это все-таки ее профиль». «Ну, надо же», догадался. «Вот и я размышляю в том же ключе», директор Ю побарабанил по столу пальцами. «Значит так, завтра же отведешь, лично, Ким Лалису к нашему психологу и доложишь мне». «Ты понял, Сансын Немчжи?» «Да, господин директор», вновь кланяется Ингук. «Исполню все в точности». В разговоре наметилась пауза. На столе зазвонил телефон. Данвон снял трубку и, выслушав говорившего, кивнул, глянул на подчиненного и ответил: «Мне нужно подумать, я перезвоню вам позже», положил трубку. Ингук поднял вопросительный взгляд на начальника. Данвон продолжил барабанить пальцами по столу, заметив, наконец, внимание, обращенное к своей персоне, поморщился. Звонили из СБС. Ингук приподнял брови, как бы намекая на заинтересованность в дальнейшем повествовании. Поинтересовались, можем ли мы отпустить Ким Лалису на съемки ток-шоу на следующей неделе, и как такую отпускать. Ток-шоу, как я понял, ее пригласят как дебютировавшую актрису в одну из телепередач. «А-а», покивал Ингук. «И что вы собираетесь с этим делать, господин директор?» «Что делать?» – проворчал Данвон. «Поговорить нужно с ней, чтобы лишнего чего не сказала. У современных детей вообще отсутствует всяческое понимание. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 5 ноября. Ранний вечер. В гостиной, расположившись на любимых местах, сидят Пак Пая, Сухён, Сонми и Лалиса. Джук, высказав младшей дочери свое неудовольствие происшествием в школе, ушел с Хими в театр. По телевизору крутит очередную дораму. На самом деле идет повтор набравшей высокие рейтинги исторической трагедии. Скукотища смертная. Надо сказать, что после того, как Сыги попыталась выдрать у меня волосы, говорить о продолжении учебы не пришлось. После разборок в кабинете директора Ю мы всей веселой компанией отправились прямиком домой. К слову, в школу приехала мама на хвосте с дедом и бабулей. Последняя и устроила разборки чисто в своем стиле. Она обвинила школу во всех смертных грехах. В выражениях Пак Пая не стеснялась. Я был обрадовался такому развитию событий, но был обломан на выходе из школы. «Даже не надейся, что это сойдет тебе с рук», — пригрозила бабуля, строго глядя на меня. Вякать не стал. «Нафига, лучше тут тишком да бочком проползти мимо Везувия. Разумнее будет». Я так и не поняла, оторвавшись от просмотра, глянула на сестру Сонми. «Из-за чего она на тебя накинулась?» Только я хотел открыть рот, как вмешалась бабуля. «Твоя сестра сок вылила прямо на голову студентки. Вообще, надо сказать, что Пак Пая выступила на моей стороне, но вот как-то своеобразно, половинчато, что ли. В школе рвала и метала, защищая любимую внучку, а после... Обалдеть!» Высказалась Сонми и посмотрела на меня. «Зачем ты это сделала? Нечего подножки ставить», буркнул я и уставился в экран телевизора, изображая живую заинтересованность происходящим там. Левой рукой дотронулся до головы и чуть было не зашипел. Эта шибанутая Сыги похожу умудрилась таки выдрать клок волос. «Больно, блин. Она ведь старше тебя», — продолжила тем временем Сонми. И что, не отрываясь от просмотра тягомотины, изобразил я еврея, можно теперь людям подножки ставить, когда они идут с подносом в руках, заставленным едой. Сонми задумалась, могла бы просто развернуться и уйти оттуда, подключился к разговору дед. Было непонятно, он провоцирует этим вопросом или нет. Покосился на Сухёна, на лице ни тени насмешки, вполне серьезен. Давайте дораму смотреть, только озвучил я пришедшую в голову отмазку, как началась рекламная пауза. Красивая девушка, держа в руках бутылочку саджу зеленого цвета, начала вещать о том, как прекрасно оно на вкус и сколь полезно, потому что сделано из натуральных ингредиентов. Подметил, что реклама так себе, могли бы что-нибудь и получше придумать, вновь покосился на деда. Сухён продолжал смотреть на меня, ожидая ответа. Не самая лучшая идея, подтянул вторую ногу и подогнул ее под себя, усевшись практически в позу лотоса. Это почему? Встрепенулась Пакпара. А ты бы как поступила, Хальмани? Технично перевел стрелки на бабулю, но следить стал не за ней, а за дедом, прекрасно осознавая, что, если Пакпара сейчас начнет гнать пургу, он тут же спалит ее своей реакцией. Догадка отказалась верной. Прежде чем заговорить, бабуля глянула на супруга. Нужно было поступить именно так, как советует твой Харабаджи, с невозмутимым лицом произносит Пакпара. В таком случае, проблем бы не было. А так, с одной стороны, да, бабуля права, но вот с другой. Это если я поступил бы именно так, то насмешки, которые сносить было, в принципе легко, переросли б в членовредительство. Дурной пример заразительный. Саги перешла черту, и мне пришлось реагировать. Хоть и бессознательно оно как-то вышло. Черт, ну, не в лицо же ее бить надо было. Это вообще перебор какой-то. С тебя сейчас снимут кучу баллов за драку в школе, продолжала тем временем бабуля. Точно, баллы эти еще. А что-то я про них и забыл. В школе есть рейтинг учеников. Его вывешивают в холле раз в месяц. Честно, ни разу не интересовался, какое у меня там место. Какая нафиг разница, если все по итогу решится на экзамене. Вероятно, еще и накажут как-нибудь. И все ради чего? Пакпая замолчала и уставилась на меня. Я тем временем следил за дедом. На словах о нем лицо Сухёна напряглось, и он насмешливо глянул на супругу. Харабаджи обратился к нему, проигнорировав вопрос бабули, а Хальмани именно так поступала в свое время. Теперь напряглось лицо бабули. Она зыркнула на мужа и что-то еле слышно прошипела. Я не разобрал, если честно, что она там буркнула. Надо было видеть, в какой чуть ли не сардонической ухмылке расплылся Сухён. Знаете, что, не дала и рта раскрыть деду Пакпая, заговорив вновь. Я хочу чаю, Лалиса. Намек был настолько прозрачным, что увильнуть никак не получилось бы. Сонми, молчавшая последние минуты, встрепенулась. А я кофе. Харабаджи, поднявшись на ноги, я вопросительно посмотрел на Сухёна, что с некоторой ехицей взирал на супругу. Ничего не нужно, помотал он головой. Пришлось идти на кухню. Сонми, принеси плед, отправила вторую внучку из гостиной Пакпая и обратилась к мужу, когда та вышла. Не вздумай им рассказать. Что рассказать, ёба? Изобразил на лице непонимание Сухён. Ты знаешь, о чем я, надавила Пакпая. И в мыслях не было делиться со внучками данной информацией. Знания эти уйдут со мной в могилу, приложил руку к груди дед и кивнул. Ты обещал, я помню, вот и помалкивай. Ты чего завелась на ровном месте? Ничего, проворчала Пакпая. Столь откровенная ложь прокатила бы с кем угодно, но не с Сухёном. Прожив много лет в браке с любимой женщиной, начинаешь понимать ее без слов. Хватает порой легкого движения брови или взгляда, чтобы понять все. Ёба, надавил уже Сухён. Пакпая сморщила нос и выдохнула. Я за нее беспокоюсь. Она ведь до сих пор ничего не вспомнила и уже никогда не вспомнит. Тут это драка. А если бы она головой ударилась снова, скажешь, что же драка, хмыкнул дед. Если бы все так дрались, мы бы жили в лучшем мире. Не иронизируй. Все могло закончиться гораздо хуже, слегка вызверилась Пакпая. Она действительно разволновалась из-за Лалисы. Потому-то и злилась сейчас на нее. Да, не иронизирую я, ответил Сухён и поднялся на ноги, чтобы потянуться. А тебе стоит быть снисходительнее ко внучке. Особенно, если вспомнить, как ты сама поступала в подобных случаях. Сухён хлопнула ладонью по подлокотнику кресла бабуля. Вы чего там? Долетел с кухни вопрос. Ничего. крикнула Пакпая, обернулась на голос. «Мне один кусочек сахара положи, я помню», — услышала Читакима в ответ. «Место действия. Танцевальная студия. Время действия. 5 ноября. Вечер. На скамейке, подложив под голову спортивную сумку, развалившись словно царица Савская, валяется Лалиса. Она только что закончила с повторами движения и отдыхает, медленно поедая чипсы из пакета, принесенного Хавоном. Вообще-то он их себе покупал, но одна излишне наглая и беспардонная особа потребовала их себе. Помня обещание, парень их отдал, конечно. Однако, надо было видеть его лицо в этот момент. Ребенок, у которого отобрали конфетку, удалось сбежать из дома на тренировку после некоторых уговоров и увещеваний бабули в том, что со мной все в порядке. Отпустила не сразу, но все же отпустила, с наказом быть осторожнее. Не пойму я ее, то злится на меня, то волнуется. И чего надо? Парни только что закончили предварительную обкатку денс практики второго трека. Вроде ничего так вышло. Даже большой палец показал, когда они остановились. Работают пока что под минусовку, записанную давным-давно. Ну, не совсем минусовку, если честно. Там есть голоса с текстом, но электронные. В общем, для того, чтобы попрактиковать танцы пойдет, хоть и с натяжкой. Перерыв, задал вопрос Мичжун, глянув на лидера. Джиджун кивнул и направился к своей сумке. «Может, перекусить сходим?» – предложил ограбленный Хавон. Ему действительно хотелось кушать. Именно поэтому он и взял с собой чипсы, зная себя. Но те были бессовестно экспроприированы некой в край обнаглевшей девицей. «Не будем показывать пальцем». Джиджун, услышавший вопрос, замер на миг и вопросительно посмотрел на остальных ребят. «Я бы не отказался», – подал голос, усевшийся на скамейку, Юнха. «Не успел сегодня пообедать». «Я за», — вскинул руку Джангук. «Согласен», — подал голос Джинсу. Мичжун просто кивнул, не став ничего говорить. Большинством голосов решение было принято. «Значит, идем в ресторанчик к тетушке Ча», — резюмировал Джиджун и обратился к сестре. «Ты с нами?» «Не е-е», — потянулась будто кошка Лалиса. «Мне и тут хорошо. Не хочу никуда идти. Лень. Лучше поваляюсь. Может, подремлю, пока вы ходите. А то что-то устало сегодня». Джиджун неодобрительно помотал головой, но настаивать не стал. «Только это па», — встрепенулась вдруг сестренка, привлекая к себе внимание, «купи мне хот-дог, корейская уличная еда, которая идеально подходит для завершения трапезы. Это тесто начинено сладкой ореховой смесью из порошка корицы, коричневого сахара и измельченных грецких орехов. Для достижения наилучшей текстуры обязательно дайте тесту достаточно времени постоять при комнатной температуре, пока оно не увеличится в размере вдвое. Затем соберите компоненты перед обжариванием блинчика с корейскими десертами на растительном масле. Хот-дог, хорошо», — махнул рукой за спину Джиджун и вышел из помещения. Когда парни удалились, выключив свет и закрыв за собой дверь, ворча при этом как кучка сварливых аджум, обсуждая ошибки друг друга, я прикрыл глаза, погрузившись в легкую дрему. Спать действительно хотелось. Весь этот нервяк все же сказался на мне, по всей видимости. Вот и тянет в сон. Улица рядом с танцевальной студией. Это же время. Гомонящие компании и парни из ИТСУС приближались к ресторанчику тетушки Ча, продолжая начатую тему. «Ничего подобного», — отмахнулся Юнха. «Больше всех, как всегда, между прочим, ошибался Джинсу. Эй», — тут же возмутился самый старший в группе. «Я всего-то 4 раза ошибся, так что не наговаривай». «Конечно», — осклабился Хавон и многозначительно покивал. «Всего 4 раза. Правда, только в первой половине трека. Но к чему говорить о таких мелочах?» Тут подал голос, шедший последним, Вичан. Он вообще вел себя сегодня довольно странно, как-то излишне тихо. «Адж», — выпалил он, лазая по карманам. «Я деньги забыл. У вас с собой есть?» Вопрос был задан не просто так. Все из-за того, что парни настолько привыкли ходить к тетушке Ча, что давно уже брали лимитированные суммы каждый для своего заказа, если шли вот так, перекусить в перерыв. «Не-е-е, не-а, я как обычно взял». Посыпались ответы на заданный вопрос. «Черт, обратно придется идти», — посетовал Вичан и обратился к самому старшему в группе. «Хён, дай ключ». «Держи», — быстро выудив запрашиваемое из кармана, протянул ключи Джинсу. «Только ты там тихонечко», — Джиджун обратился к Вичану. «Она, возможно, спит уже». «Помню, Хён», — развернувшись, ответил Вичан и побежал обратно. Безголовый, со странной хрипотцой в голосе спародировал кого-то Хавон, провожая взглядом друга. «Это кто сейчас был?» — заинтересовался Джангук. Парни порой играли в такую игру: один изображает какую-нибудь знаменитость, а остальные должны угадать. «Ни за что не догадаетесь», — расплылся в улыбке Хавон. «У вас нет шансов, Ким Усен», — первым попробовал Ми Чжун. «Не», — мотнул головой Хавон. «Ли Бёнхан», — подключился к Джинсу. «Ня», — оскалился Хавон. «Говорю же, не догадаетесь. Можете даже не стараться, у вас нет шансов, ни малейшего». Тем временем движение по направлению к ресторанчику продолжилось, хоть и с потерей одного из участников. Студия танцев. Примерно 5 минут спустя, легкий сумрак, разгоняемый светом неоновых вывесок, опустился на студию. В зеркалах то и дело отражаются вспышки автомобильных фар, прорывающихся снизу вверх через окна. На небольшом столике лежит ноутбук, подключенный к акустической системе. Помещение заполняет тихая приятная мелодия, создавая уют и некоторое умиротворение. Пидербе, Хилланд, Алвайс. Слышится отчетливый щелчок дверного замка и в студию. Через приоткрытую дверь проникает свет, выделяя лежащую на скамейке Лалису. Девчонка повернулась на бок и в данную минуту расположилась лицом к двери. Следом за светом, обрывая часть его неумолимой поступи, просовывается голова Вичана. Парень прихватывает продолжающую открываться створку, заметив, что свет удалится, Лалисы остались считанные сантиметры. Фух, тихонько выдыхает он и, просочившись внутрь, начинает прикрывать за собой дверь. Хён был прав, спит. Вывернув ручку до упора, Вичан, приоткрыв рот, медленно затворяет дверной проем, косясь при этом на девчонку. Лалисы морщится, потому что из коридора внутрь пролетел чей-то вопль. Но вот дверь закрыта, и она замирает, продолжая размеренно дышать. «Чего орать-то так?» – недовольно ворчит себе под нос Вичан, направившись к валяющейся недалеко от Лалисы, его сумке с вещами. Чуть не разбудили. Быстро найдя деньки, парень вытаскивает необходимую сумму и убирает остатки обратно. Пока он проделывал все эти манипуляции, голос подала сонная красавица, чей образ не раз и уж тем паче не два приходил к парню во сне. «Ак, хорошо», – еле слышно шепчет во сне Лалиса, улыбаясь при этом. Замерев на месте на какое-то время и прислушавшись, Вичан понимает, что девчонка спит и беспокоится ни о чем. Парень выдыхает и поднимается на ноги, бросив взгляд на предмет обожания. Лалиса спит. Постояв молча некоторое время, он присаживается на корточки прямо напротив ее лица и начинает вглядываться в такие притягательные черты. Аккуратная линия бровей, красивый разрез глаз, пышные ресницы, чуть вздернутый нос. Взгляд Вичана опускается на губы, почему-то отчетливо выделяющиеся в полумраке, такие красивые, нежные. «Що утчу?» Лалиса продолжает с кем-то разговаривать во сне. Слова практически не слышны. Находись сейчас парень чуть дальше и вряд ли бы расслышал хоть что-нибудь. Девчонка морщится, но не из-за брезгливости или отвращения, нет. Это скорее радостная эмоция, сделавшая ее лицо еще прекраснее на миг. «Ади», — бормочет она, словно просит кого-то, и губы ее тянутся вперед. Вичана бросила в жар, сердце ускорилось, пустившись в галоп. Мысли, витавшие в голове, испарились, оставив лишь звенящую тишину и лицо перед глазами. Ее лицо и губы. Ресторанчик тетушки Ча. Чуть позже.